Его подружка, жившая вместе с ним, работала по ночам, так что Эвандер никак не мог доказать свое алиби. Анни закрыла глаза и представила себе Стоукса. Так как он работал над этим делом, то ему было очень легко подбросить улики. Чес был в доме Ренара в тот день, когда Фуркейт нашел кольцо Памелы. Все свалили на Ника, потому что его уже обвиняли в этом раньше. Но никто не подумал подозревать Чеза Стоукса. Она задала команду компьютеру, чтобы распечатать статьи, и развернулась в кресле, пока принтер принялся за работу. В дальнем конце ряда полок со справочниками стоял человек и смотрел на нее. Это был Виктор Ренар. Он тут же скрылся в тени. У Анни ёкнуло сердце. В библиотеке практически никого уже не было, и ей стало не по себе. Виктор выглянул из-за другого стеллажа, увидел, что Анни смотрит прямо на него, и метнулся назад. «Виктор!» — окликнула его Анни, встала с кресла и двинулась вдоль книжных полок. «Мистер Ренар, где вы? Вам не надо прятаться от меня!» Она медленно миновала один ряд, осторожно ступая, чтобы не спугнуть Ренара. «Я Анни Бруссар. Виктор, вы помните меня? Я стараюсь помочь Маркусу». Она чувствовала себя неловко из-за того, что приходится лгать умственно неполноценному человеку. Неужели ее ждет лишний день в чистилище, если у нее благая цель? Ведь, как говорят, цель оправдывает средства. Она собралась было повернуть направо, и тут увидела Виктора, прячущегося в углу слева от нее. «Как поживаете, Виктор?» — спросила Анни, стараясь держаться приветливо и дружелюбно. Она медленно повернулась к нему, чтобы не напугать его. Старшему Ренару явно было не по себе от того, что Анни стояла так близко к нему. Он издал странный тонкий звук и начал раскачиваться из стороны в сторону. «Вам ведь пришлось нелегко, правда?» Ее сочувствие Виктору было искренним. Она не слишком много читала об аутистах, но поняла, что для них повседневная рутина — это святое. Значит, после смерти Памелы Бишен жизнь Виктора Ренара превратилась в бесконечную череду огорчений. Пресса, полиция, жители города — все сосредоточили свое внимание на семье Ренар. По бою Бро поползли слухи, что и сам Виктор опасен. «Маска! Маска! Нет маски!» — бормотал Виктор, искоса поглядывая на Анни. «Маска?» После трагической смерти Памелы это слово приобрело зловещий смысл, еще более усугубившийся после недавних изнасилований. А когда его произносил не кто-нибудь, а человек с таким странным поведением, к тому же брат подозреваемого в убийстве, то они внушали просто суеверный страх. Виктор поднял книгу, которую держал в руке. Это была коллекция гравюр Одюбона. Чтобы закрыть лицо, он стал постукивать пальцем по картинке на обложке, точному изображению пересмешника. «Маска! Нет маски!» Виктор медленно опустил книгу и уставился на Анни. Тяжелый, ясный, немигающий взгляд. Его глаза напоминали осколки стекла. «Вы хотите сказать, что я выгляжу как кто-то другой? Это так?» «Я напоминаю вам Памелу?» — мягко спросила Анни. Что из происшедшего осталось в голове Виктора Ренара? Какой секрет, какой ключ таится в странном лабиринте его мозга? Он снова прикрыл лицо. «Красное и белое. Тогда и теперь...» «Я не понимаю, Виктор». «Я думаю, он смущен», — раздался голос Маркуса. Анни в ужасе обернулась. Она не слышала его шагов. И теперь они стояли в самом дальнем, самом темном углу библиотеки. С одной стороны Виктор, с другой Маркус, позади стена. «Вы похожи на Памелу». «Но вы не Памела», — объяснил Маркус. «Он не может решить, хорошо это или плохо. В прошлом это или в настоящем». «Насколько хорошо вы понимаете его?» — поинтересовалась Анни. «Не слишком хорошо. Младший Ренар до сих пор носил на себе следы побоев Фуркейда. Это своего рода шифр. Очень красная!» — с несчастным выражением на лице пробормотал Виктор. «Красная — это ключевое слово. Оно обозначает все, что огорчает Виктора», — пояснил Маркус. «Все в порядке, Виктор. Анни наш друг». «Очень белая, очень красная». Ренар-старший поглядывал на женщину поверх книги. «Очень белая, очень красная». «Белая — это хорошо. Красная — это плохо. Почему он соединяет эти два слова, я понять не могу. Он очень расстроен после того выстрела». «Прекрасно его понимаю». Анни сосредоточила все внимание на Маркусе.